Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 11. Часть 2. Святой священномученик Поликарп Смиренский, которого искали много раз, чтобы убить, узнав на деле особенное о себе Божье провидение, ибо он, переходя с места на место, благополучно избегал опасности, впоследствии, хотя имел он время и место для бегства, но как бы пламенем некоторым распаляемый, добровольно принес себя на смерть, говоря: «Довольно уклоняться от смерти, да будет воля Божия со мною». Он и другие мученики действительно победили свирепеющую ярость нечестивых мучителей, но одолеть их ласками и представлением справедливости привлечь их ко Христу оказалось невозможным. Святой Августин для одержания победы над противящимися Христу Богу дает такой совет: «Пусть не удерживает нас на мирском пути ни собственная наша воля, ни доустрашает нас чужая жестокость, и лукавый мир будет побежден во всяком случае, и когда он ярится, и когда он ласкает нас». Всяк, сердечно верящий в Божье о всех провидения, действительно усматривающий в истории мира действие этого недремлющего ока, ни во что вменяет укоризны, злословие, бесчестие и другие поругания, принимая их как вражий клич, как стрелы и камни, бросаемые издалека, без нанесения вреда. Вот примеры такого крепкого упования на Бога. Одна целомудренная, скромная девица, много успевшая в христианских добродетелях, жила мирно и была довольна небесными увеселиями. Раз посетила ее другая девица, незнакомая ей, под видом странницы, приказывая ей просить себе у пречистой Богоматери, чего она пожелает, то все получит от Богоматери. Та скромно ответила ей: «Одного прошу я, да будет со мной то, что Богу угодно. У меня одно утешение – это воля Господня». Евдокия, царица, жена Аркадия, греческого кесаря в IV веке, по многим делам недостойна похвалы, но в одном том заслужила она одобрение, что когда сын ее разболелся тяжкой болезнью, к нему приглашен был архиепископ кипрский Епифаний для совершения над больным молитв об исцелении болезни, что ей обещал архиерей Божий под условием, чтобы изгнан был из города еретик Диоскор. На это Евдокия сказала: «Если Богу будет угодно, жив сын мой будет. Если же он, давший мне его, захочет взять его к себе, да будет его святая воля». Прилично здесь привести слова одного из учителей западных, Бернарда. Он говорит: «Как жизнь наша находится в руках Божиих, то мы должны бы без всякого сомнения быть уверены, что нам во всем полезнее и благотворнее то приключение с нами, которое произошло по Его святой воле. А потому, чем усерднее и прилежнее желаем сохранить жизнь нашей души, тем больше должны мы, сколько возможно, стараться исполнять во всем волю Божию и ни на шаг не уклоняться от нее, ибо совершенство нашего смирения в том и состоит, если наша воля покорна будет воле Божией, то такая покорность едва ли будет крепка и долговременна, если не будет утверждена на познании проведения Божия». Часть третья. Все святые угодники Божии имели величайшее старание познать проведение Божие во всем. От сего познания возвысится до несомненного упования на Бога, от упования же прийти к сладчайшей покорности своей воле, божественной воле, и в ней всякий день больше и больше укрепляться. Старались о том, чтобы их воля не по принуждению подчинялась и как бы сливалась воедино с Божьей волей, но находила бы в этом себе величайшее утешение и блаженство. И угодники Божии достигали этого блаженства здесь, еще на земле живя. И что может быть противно тому человеку, который все случающееся по воле Божией считает сбывшимся по собственной воле, тесно соединенной с божественной волей? Поэтому у древних отцов был похвальный обычай приписывать все Божью провидению и Его святой воле, что бы ни произошло в мире, и какие бы оно ни имело непосредственные причины. Вот случай или факт, достойный напоминания. Братья Иосифовы, люди простые и суровые, но они заслуживают похвалу в том, что когда они деньги, уплаченные ими за пшеницу, в Египте нашли опять вложенными в мешках своих, то с ужасом сказали: «Что это Бог сделал с нами?» Бытие 42:28. Слова эти требуют глубокого рассуждения. «Что это Бог сделал с нами?» Кто бы из нас ни сказал, это явный предлог к задержанию нас. Египтяне хотят погубить нас, и это устроили для оклеветания нас в обмане. Не говорят они, что отпускавший им пшеницу, может быть, случайно как-нибудь вбросил их деньги в мешки или вместо милостыни в виде их недостаток, или для большего привлечения покупателей пшеницы, но прямо говорят они, что это Бог сделал с нами, полагая, что как бы ни сделалось это, под предлогом ли задержания, по ошибке ли, Бог сделал это нам за нашу вину против брата. Ибо без мановения Господня ни малейшая песчинка с горы, ни волос с головы, ни лист с дерева, ни птица с воздуха не упадет. Мы, часто сделавши себе какое-либо зло, обвиняем и наказываем инструмент, каким действовали, например, палку, которой ударили себя, или перо, которым худо или ошибочно написали что-либо, а той руки, которая движет нашу руку, не принимаем во внимание. Божья рука все так устроила, как сбылось с нами. Для лучшего же уразумения того, что во всех делах Бог все устрояет, всем управляет и все совершает, приведем некоторые изречения, произнесенные устами Христовыми и Его угодников. Часть четвертая. Иисус Христос во время своей проповеди народу о промысле и провидении Божьем, о спасении мира в течение веков, был восхищен сладчайшим пламенем любви к Отцу Небесному и воскликнул в восторге: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Матфей 11, с 25 по 26 стих. «Так, Отче мой, все Ты хорошо устроил. Никто из живущих не найдет в Твоем устроении или в судьбах Твоих ничего такого, что было бы нехорошо или можно бы порицать и осуждать, ибо таково было Твое благоволение». Вот сколь сладко учит нас Христос власти Божией не полагать пределов судеб Божьих, не испытывать откровений и уставов Божьих, не осуждать и не испытывать, что должно быть нам единым тем довольными, что так было угодно Богу. Так благоволил Отец Небесный по истинному изречению Спасителя нашего. А почему так благоволил? Христос причины тому не открыл, ибо причин изволению Божью невозможно определять или испытывать. Вместо многотысячных причин довольно нам одной, Богу так угодно. Воля божественного провидения есть истинный образ и величайший неизменный закон, по которому все совершается в мире вещественном и нравственном. А потому решительно во всех делах наших обязаны мы подчиняться сему закону, как воле Божией, заботящейся о благе верных своих. Терпеть ли предстоит тебе или избегать страдания, следуй примеру Христа Спасителя твоего. О, христианин, возглашая во всяком случае с ним: «Ей, Отче мой, таково твое благоволение», повторяй это в нужде и благоденствии, в бодрствовании и во сне, находясь в полном здоровье и в болезни, и умирая, возглашай так, говоря: «Господи, ни в чем не хочу Тебе противиться, Ты это знаешь. Господи, и как Ты устрояешь, исправляешь, попущаешь, так и будет». Да совершится во мне святая, всепремудрая, истинная и праведная воля Твоя ныне, всегда, во все веки. Один из древних отцов церкви имел обычай молиться так: Сыне Божий, как Ты знаешь и как хочешь, помилуй меня. Сыне Божий. также один из писателей, прилежный хранитель воли Божьей, представляет внутреннюю беседу Иисуса Христа с верующим. Иисус Христос говорит: «Сын мой, предоставь мне управлять тобою. Я знаю лучше, что послужит тебе во благо. Ты мыслишь как человек и судишь о многом по-человечески». Верующий: «Правда, Господи, что мои пути тебе известнее. Я обеспечен, но ты заботишься обо мне. Ненадежно состояние того, кто на тебя не возложил всю надежду. Господи, управляй мною, как тебе будет угодно, и направь мою волю на тебя единого. Все, что бы ты ни устроил, будет клониться к моему благу. Угодно ли тебе будет оставить меня во мраке, поставить ли в свете? Я благословлю тебя. Утешением ли взыщешь меня? Посетишь ли скорбью? Мои уста не пристанут благословлять тебя вовеки. По доброй воле, ради любви твоей, Господи, я готов переносить все, что тебе будет благоугодно. Желаю и буду принимать от тебя с одинаковой готовностью добро и зло, наслаждение и испытание, радости и горе, и за все буду непрестанно благодарить тебя». Фома Кемпийский. О подражании Христу. Глава 17. Так должен христианин сердечно молиться и все благочестиво исполнять по закону Божию. Вот и еще одна подобная же предыдущей молитва. «О, всеблагий Иисусе, ты так возлюбил меня, что предал всего себя ярости мучителей ради спасения моего, исполняя на кресте быть распятым. Что же значит против твоего подвига, если я, грешный, всего себя предал в твои руки, истинно отеческие руки, а не в руки мучителей? Мне известно без всякого сомнения, что все, случающееся со мною, обращается в мою пользу. Сотвори же, Господи, со мною, что есть благо пред очима Твоима. Все бо есть Твое, и нет того, чтобы воле Твоей противилось. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Иов 1:21. Так в Ветхом Завете угодившие Богу молились. Товид, молитвенно обращаясь к Богу, говорил: «Твори со мною, что тебе благоугодно, и повели взять дух мой с миром». Товид 3:6. Иудифь заповедала молиться, говоря: «С плачем Господу Богу, да по воле Своей сотворить с нами милость Свою». Иудифь 8. Часть 5. Невозможно высказать, сколько раз упоминается о познании божественного провидения в книге о подражании Христу и о происходящем от всего святом единении Божьей и человеческой воли. После многочисленных наставлений для жизни христианской писатель, как бы желая представить и в немногих словах выразить все сказанное, сводит все к указанию четырех путей к к обильному миру во Христе Господе в виде разговора Христа с верующим. Иисус Христос говорит к верующему: «Сын мой, желаю показать тебе пути к приобретению мира и истинной свободы». Верующий: «Господи, с нетерпением ожидаю слышать слова Твои». Иисус Христос: «Сын мой, служи более другим, нежели самому себе. Не ищи многого, но довольствуйся малым. Прибудь на последнем месте и повинуйся всем. Непрестанно молись о том, чтобы в тебе почила воля моя». Вот пути к достижению мира и полного спокойствия. Верующий: «Господи, Твои наставления совершенны, исполнены пользы и разумения. О, когда бы я мог сии наставления исполнить со всей точностью, я не смущался бы так часто. Испытуя смущение и беспокойство, я всякий раз чувствую, что преступил Твои правила. Боже мой, Господи, Ты всемогущ и желаешь чистоты души. Будь милосерд, помоги мне грешному в точности исполнить учение Твое и тем достичь спасения». Фома Кемпийский. О подражании Христу. Глава 32. Апостол Павел говорит: «Прилепляющийся Господу, един дух есть с Господом». 1 Коринфянам 6:17. Не по тождеству природы, но по сообразованию человеческой воли с божественной волей. «Скажешь, если Бог восхощет, чтоб родители мои умерли, как же мне хотеть видеть их отшествие из мира сего? Или же, если Бог захочет меня и их лишить Царствия Небесного, должен ли я того же хотеть? О человек! Бог посылает смерть отцу твоему и матери не только потому, чтобы прекратить течение жизни их здесь, но чтобы удовлетворить долгу правды и сохранить закон бытия, что и тебе хотеть очень прилично и должно. Также рассуждай и о том, если Бог хочет лишить тебя вечного блаженства и послать в гиенну, в ад, то хочет всего не потому, чтобы он желал зла, но потому, чтобы зло предать наказанию, казни и сохранить суть правды. А потому и тебе прилично хотеть, чтобы злоба была казнена в тебе самом. Полезно здесь припомнить, что один из учителей сказал в пользу нам следующее изречение: «Если ты каждый час будешь готов следовать воле Божией и покоряться ей во всем, то получишь прощение грехов своих и удостоишься такой благодати от Него, что будешь не ужасаться не только гиенны огненной, но и воздушных мытарств, задержания души при восходе ее на небо после разлучения от тела. Истинное приношение самого себя воле Божией равняется и заступает место покаяния, эпитимии и милостыни. Зачем же нам противиться воле Божией, когда ей повинуется все творение Божие? Неужели же только человек откажет ей в своем повиновении? Это совершенно погубило бы честь и достоинство человека. О, да не будет сего. Бог, предназначенный им, конец всякой вещи, одобряет и сохраняет. Исполним же и мы Божье о нас определение, если рассмотрим его провидение и покорим нашу собственную волю его божественной волей. Ибо это нравственное, свободное назначение наше. Но горе нам! Мы очень немощны, и при всяком плотском неудовлетворении тяжко вздыхаем и жалуемся. Истинно изречение Сенеки: как может быть послушным Богу тот, кто не принимает добрым, благодарным сердцем всего, что не случается ему по воле Божией? Кто жалуется на управление Божье, становится многоглаголевым толкователем своих приключений и сокрушается о малейших своих озлоблениях и постигших его неприятностях? Конец цитаты. Когда Бог попустит какую-либо тяжкую печаль, которой страшатся низшие силы нашей души, наипаче тогда должны мы, подражая Христу, предать самих себя Богу, возглашая: «Не моя воля, но Твоя да будет». Лука 22:42. Вот истинное самоотвержение, совершенное предание себя воле Божьей, устраняющее себя от выбора, по мнению нашего лучшего, и от непокорности собственной воли пред волей божественной. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.